«Да что же это, мистер Квин?» — ахнул отец Дэви. «Что с вами-то стряслось? Прошу вас потише!» Детектив хрипло прокаркал. «Похоже, дружище, вы куда-то въехали!» В пижамных штанах Хауи выглядел еще толще и противнее, чем обычно. Он тоже изучал шишки на голове Уэллери. «У меня мало времени», — оборвал его Квин. «Хауи, выходил ли Боярд Фокс ночью из комнаты?» «А? Закрой свой дурацкий рот и сосредоточься. Мог ли твой пленник каким-либо образом выйти из комнаты без твоего ведома?» Тупая мина сменилась жесткой ухмылкой. Детектив тяжело протрусил к двуспальной кровати и отдернул верхнюю простыню. «Что скажешь?» «Вряд ли бы ты так ухмылялся, дружище», — подумал Эллери. «Если б знал, какое значение имеет твое маленькое подлое торжество, только не ты». Концом проволоки был надежно обмотан большой палец левой ноги Боярда Фокса. «Я сплю чутко», — поглядывая на свое изобретение, сообщил детектив Хауи. «Но на такой работенке я на это не полагаюсь. Нет, сэр, второй конец я привязываю к своей ноге. При каждом его движении я просыпаюсь, но потом засыпаю снова». «Если бы я захотел, легко освободился бы от этого», — сказал Боярд Фокс, вспыхнув от ненависти. «А ты попробуй, Фокс. Ну, давай». «Предположим, он сумел». «Освободиться-то можно», — заспорил Эллери. «Он не выходил, но, предположим, дверь у меня заперта». «Ну, двери ведь отпираются. Без ключа вряд ли, а ключ висит на цепочке у меня на руке». Детектив Хауи опять осклабился, показав испорченные зубы. «Для таких любителей, как наш Фокс, этого достаточно. Но здесь есть окно», — продолжал возражать Эллери. «А ты взгляни на него, дружище». Эллери пересек комнату. Нижняя часть окна была открыта примерно на 6 дюймов. Эллери попытался поднять раму, она не сдвинулась с места. Заинтересованный он продолжил исследование. С помощью хитроумной системы кустарных клиньев окно было закреплено наглухо. Хауи презрительно хмыкнул. «Наверное, он смог бы его приподнять, чтобы протиснуться снаружи. Но ведь сколько возни до шума, я наверняка его услышал бы. Правда, здесь душновато, но если я терплю, то пусть и он тоже». «Обстоятельный какой парень!» — восхитился Эллери. «Ну, а ты говоришь». «А предположим, он ударит тебя по черепу», — сказал Эллери. «Тогда уж не будет иметь значения, сколько он проводится и какой шум поднимет». Жирные губы скривились. «Пока еще он не бил меня по черепу, и я бы не советовал пытаться. А скажи ведь». Маленькие глазки Хауи округлились. «Это ведь тебя сегодня ударили по черепу». «Уловил, наконец», — сказал Эллери. «Значит, ты готов, если понадобится, присягнуть в суде, что сегодня ночью Боярд Фокс не выходил из комнаты?» Детектив Хауи кивнул уже без ухмылки. «Одевайся, Хауи. Выключи свет. Открой дверь. И слушай, мне нужно, чтобы в ближайшие 2 часа никто не выходил из этого дома. Можно сидеть на верхней площадке лестницы. Тогда никто не сможет в темноте проскользнуть вниз или наверх». Толстяк опять молча кивнул. «А что произошло, мистер Квин?» — ровным тоном спросил Боярд Фокс. «Не знаю, Боярд», — ответил Эллери. «Но что бы там ни было для вас, мне кажется, это очень хорошо». На часах у Эллери было 5:10, когда черный седан шефа Дейкина мягко поднялся на холм и остановился перед домом Боярда Фокса. Дейкин тихо подошел по дорожке, а Эллери поднялся ему навстречу с нижней ступеньки крыльца. «Фонарик принесли, Дейкин?» «У меня большой электрический фонарь». «Тогда пошли», — говорили они вполголоса. Шеф Дейкин отпер переднюю дверь ключом, взятым еще днем у Эмили Фокс, и только в доме включил фонарь. Тут он увидел Эллери во всей красе. «Господи!» — ахнул он. «Что с вами приключилось?» — Эллери рассказал. У шефа челюсть отвисла. «И кто?» «Не имею понятия. Но только не Боярд Фокс. Хауи божит, что Боярд не выходил ночью из комнаты». «Кто-то другой из дома Тальбота Фокса? Возможно. Или посторонний? Все может быть». «Вы не припомните точно, откуда появилась эта фигура, мистер Квин? Вы же говорите, что почти проснулись». «А это также означает, что я почти еще спал, Дейкин?» «Нет. Если это кто-то был из дома Тальбота, то он мог выйти через боковую дверь. обойти вокруг дома и проследовать мимо передней веранды, где я лежал в качалке. Он даже смог выйти через переднюю дверь и проскользнуть мимо меня, но я не ощущал его присутствия до тех пор, пока он не спустился на траву. Или, как я уже сказал, это мог быть кто-то чужой, появившийся с дороги и выбравший кратчайший путь к этому дому через владение Тальбота Фокса. «Обычный воришка, да, мистер Квин?» «Не думаю», — медленно произнес Эльри. «Нет, не похоже». «Вы не знаете, что он взял?» «Я не знаю даже, было ли вообще что-нибудь взято». «Не смотрел. Я решил дождаться вас, чтобы у меня был официальный свидетель». «Хорошо, давайте сначала бегло осмотрим окно». «Согласен». Дейкин выключил свой фонарь, и они подошли со стороны сада к окну, через которое взломщик забрался в дом. Дейкин провел лучом света под окном. «Сильно утоптано. Никаких следов не разберешь», — бормотал он. «Даже не скажешь, мужчина это или женщина». «И я еще здесь потоптался, Дейкин. Никак не думал, что он выберется. Старею, Дейкин, старею». «Это не ваша вина», — утешил его шеф. Он изучил стену дома от земли до подоконника. На краске осталось несколько грязных волос. «Каблуки скользнули», — Эльри кивнул. «На обратном пути». «Похоже на резину, как по-вашему, мистер Квин, трудно сказать». «А по-моему, да». «Женщины тоже носят обувь на резине», — отметил Эльри. Дейкин выругался. «Поддержите меня». Эльри сцепил руки. И Дейкин тяжело ступил на них ногой. Левую руку Эльри пронзила резкая боль, и он закрыл глаза. «Пока вы там, взгляните на задвижку», — посоветовал Эллири. Через минуту шеф сказал: «Свернуто, возможно, большой крепкой отверткой или стамеской». «После нашего дневного собрания, ведь вы запирали опять окна?» «Да, правда, я не закрывал ставни, это я знаю». Дейкин медленно провел лучом по подоконнику. «Ничего», — буркнул он и спрыгнул на землю. Эллири открыл глаза. «Думал, может быть, нитка или хоть что-нибудь зацепится за подоконник. Можно было бы определить, откуда она, из женского платья или мужского костюма, но ничего не нашел. Черт, как жалко, что у меня нет оборудования. Сняли бы отпечатки пальцев. Очень сомневаюсь, что из этого вышел бы толк, Дейкин. Перчатки? Весьма вероятно. Наш человек подготовился. Профессионал он, что ли? Нет». Просто пользуется известными приемами. «Начитался народ детективов», — проворчал шеф Дейкин. «Окей, пошли в дом, оценим ущерб». Они снова вошли в дом через переднюю дверь. «Сперва в гостиную», — тихо произнес Эллири. «Наш друг начинал оттуда». Насколько они смогли определить, взломщики интересовали только две вещи. Он основательно все перерыл, все критерии, разбросав по полу все, что там было, а потом занялся стоявшим у стены круглым столом. Маленький ящичек был открыт, а бумаги из него, главным образом старые счета, также были беспорядочно высыпаны. «Так ведь не определишь, взял ли он что-нибудь», — посетовал Дейкин. «Все перекопано, раскидано. Тем более, что за 12 лет сюда вообще никто не заглядывал. Резонно предположить, что отсюда он ничего не взял. Ведь на гостиную он не успокоился». Он вышел в холл и перешел в заднюю часть дома, в ту, другую, в комнату. Он точно что-то искал. Но здесь он эту штуку не нашел. Я абсолютно уверен, Дейкин. Они медленно двинулись дальше. Дейкин размахивал лучом фонаря, как метлой. «Сукин сын! Ишь, как старался ничего не уронить!» — пробормотал шеф. «Сукины дети все такие!» Они подошли к открытой двери. «Это здесь он вам вмазал, да?» «А, так это же старая нора боярда Фокса». «Нора? Это его, так сказать, кабинет». «О, — сказал Эллири. Это была малюсенькая комнатенка, обшитая мореной сосной со встроенными книжными шкафами и небольшим облицованным мрамором камином у другой стены. Письменный стол орехового дерева занимал все свободное пространство, ящики стола были выдвинуты, а их содержимое свалено кучей на столе. «Так... С замками ему не пришлось мытариться», — бубнил Эллири, изучая стол. «Их не запирали». «А это что за пятнышки в пыли?» — обрадовался Дейкин. «Я уже видел. Он и правда был в перчатках, Дейкин. Голый палец оставляет хорошо различимые отпечатки, даже если частичные, их видно невооруженным глазом. «Что еще?» — пробормотал Дейкин, осматриваясь. «А вон, секретарь у стены». «Прелестная вещица, старинная, антикварная, вид имела неприличный. Нижние и средние ящики были выдвинуты на 3/4, и внутри наблюдался уже знакомый кавардак, а верхний ящик, выдвинутый только наполовину, был пуст». «Так я и думал», — сказал Элли, обращаясь скорее к самому себе, чем к Дейкину. Он присел на пыльный ковер и тщательно исследовал замок пустого ящика. «Взгляните-ка». Дейкин вытянул шею. «Взломан, мистер Квин. Свежие царапины вокруг замка». «Да». «Заметьте, что на двух других ящиках никаких следов нет вообще. То есть они не запирались. А верхний ящик был заперт, и наш посетитель взломал его тем же инструментом, которым открывал окно. Я ведь слышал треск дерева и щелчок, когда как раз подошел к двери. Между прочим, он меня и ударил наверняка этой штуковиной рукояткой». Голова сразу же подтвердила болью это предположение. В пылу охоты он забылся немного. Теперь боль крепко напомнила о себе. «По-вашему, он что-то нашел в этом ящике, мистер Квин?» «Конечно, Дейкин. Почему вы так уверены?» «Пустые ящики обычно не запирают. Факт. А вот что там было заперто в этом ящике, а, мистер Квин? Что свистнул жулик?» «Эх, если б знать, Дейкин!» — простонал Эллери, морщась в такт пульсирующей боли. В голове мгновенно присоединилось плечо, а потом рука. «Узнать бы это, считай, полдела сделано». «Ну так надо только спросить у боярда Фокса, ведь это его нора». «Да, пойдемте и спросим у боярда, что он хранил в этом ящике». Глава 13. Лис в чистом поле. Детектива Хауи они застали на площадке второго этажа. Он сидел, привалясь спиной к стене и упираясь голыми ножищами в стойку лестничных перил. Прямо шлагбаум. И сподню он все-таки прикрыл брюками. Фонарь шефа полиции высветил потную брюзгливую физиономию. Детектив считал, что его крупно надули. «Ничего?» — шепотом спросил Эллири. Детектив сердито качнул головой. «Где боярд Фокс?» — спросил Дейкин. «А вы как думаете?» «Оставайтесь здесь, Хауи», — бросил Эллири. Детектив презрительно скривился. «Я не обязан выполнять ваши приказы. Вы не могли бы оказать мне такую любезность и посидеть тут еще немного?» Детектив зло посмотрел и не ответил, но и с места не сдвинулся. Поэтому они перешагнули через его ноги и быстро пошли к южной комнате. Боярд лежал на спине на старомодной железной двуспальной кровати и курил. Увидев гостей, он сразу сел и загасил окурок в пепельницу у кровати. Дейкин закрыл дверь. «Что случилось, мистер Квин? Я тут валяюсь, перепуганный насмерть. Сегодня ночью кто-то вломился в ваш дом, боярд, и что-то украл». «Вломился? Что-то украл?» Искреннее недоумение, даже недоверчивость. «В доказательство могу вам предъявить свои синяки и шишки», — сказал Элли. «Кажется, мне лучше присесть». «Так кто же это, мистер Квин?» «Не видел. Я не знаю. А что украдено?» «И это нам неизвестно», — ответил шеф Дейкин. «Мы думали, что вы нам скажете, мистер Фокс». В глазах боярда метнуло что-то похожее на страх. «То есть вы считаете...» «Нет-нет, мистер Фокс, вы здесь ни при чем. Хауи клянется, вы чисты». «Я имел в виду... Может быть, вы вспомните, что было в этом ящике?» «В каком ящике, мистер Дейкин?» «В вашей норе стоит старый секретарь. Кто-то очистил один из трех его ящиков». «Мой секретарь», — боярд сморщился, — «антикварная вещица. Джессика нашла его в магазине «Сарай» Кригера по дороге на Конвейн вскоре после нашей свадьбы. Она подарила мне его на день рождения». «Прекрасно», — терпеливо произнес Дейкин. «А как насчет ящика?» «Один ящик вы запирали, боярд», — сказал Эльри. «Самый верхний». «Запирал?» — боярд собрал лоб в гармошку. «Разве нет?» «Я, наверное, нет, что-то не могу вспомнить». «Постарайтесь, боярд, это важно». Бояр свел белые брови домиком и мучительно задумался. Через какое-то время, покачав головой, он сказал: «Помнится, какие-то вещи я держал в определенных ящичках, но что и где теперь-то все покрылось туманом». «Что там хранилось, мистер Фокс?» — твердо спросил Дейкин. Но Боярд опять покачал головой. «Прошло 12 лет. 12 долгих лет», — пробормотал он. «Я просто не могу вспомнить». «Может быть, ценности?» — гадал Элли. «Серебро, наличность, что-нибудь в этом роде?» «Для серебра мы приспособили специальную коробку, но она хранилась у Эмили. А Эмили, я думаю, передала все Линди для их с Дэви нового дома. А наличные я всегда держал только в бумажнике, мистер Квин. Драгоценности?» «Кое-что Джессика убирала в шкатулку в нашей спальне. Ничего особенного. Единственное ценное — обручальное кольцо с бриллиантом. Оно было похоронено вместе с ней». «А могло быть еще что-то, принадлежащее Джессике?» «Не понимаю, как они туда попали бы», — наморщив лоб, ответил Боярд. «Джессика всегда говорила, что у мужчины должна быть своя нора, что это его крепость. Это была моя комната для моих вещей». Эллири и Дейкин переглянулись. «Ладно, Боярд, если случайно вспомните, сразу же дайте мне знать». «Конечно». «Но как вы думаете, что все это значит? И кому нужно было что-то у меня украсть? Ума не приложу. Что ж там такое?» Эллири не ответил, махнул рукой и вышел вслед за Дейкиным. Шеф полиции сменил детектива Хауи на лестничной площадке, и толстяк с угрюмым видом прошлепал обратно в спальню. «Побудьте здесь, Дейкин», — шепнул Эллири. «Я начну с Линды». Эллири поднялся наверх в апартаменты. Он уж собирался постучать в дверь спальни, которую до недавнего времени Линда делила с Дэви, но передумал и приложил к двери ухо. Линда плакала. Эллири нахмурился. На всякий постучал. Плач тотчас прекратился. «Да», — послышался дрожащий голос. «Это Эллири Квин, Линда. Можно с вами поговорить?» Он услышал, как она встала с постели. Ему пришлось подождать порядочно, прежде чем Линда открыла дверь. Она только что припудрилась, скрывая следы слез. Поверх ночной сорочки она надела халат. Глаза полны страха. «Что такое, мистер Квин? Который сейчас? Ох, что у вас с головой?» «Потом», — объяснила Линда, — «вы не могли бы через 5 минут спуститься в гостиную?» «Конечно». Ее постель была смята. В комнате больше никого не было. Эллири снова спустился на 2-й этаж. В ответ на немой вопрос Дейкина просто пожал плечами и зашагал к двери спальни, которую занимал Дэви. Осторожно повернул ручку и вошел без спроса. Это была старая спальня Линды, комната, в которой она жила с детства и до замужества. Типично женская, симпатичная комнатка. Кровать с пологом, занавески в оборочках, шелковые абажуры и овальный туалетный столик со скатертью из органди. Даже по спящему Дэви было видно, что здесь ему неуютно, не по себе. Молодой человек сжался в комок и тяжело дышал. «Дэви!» Он проснулся сразу. «Действительно спал», — решил Эллири. «Если бы притворялся, то продуманно изобразил бы медленный процесс пробуждения. Линда, что-то...» «Нет-нет, Дэви!» Эллири присел на край кровати. В жемчужном, притененном свете ночника плавало бледное, худое лицо Дэви. Все-таки он разглядел кровоподтеки Квина. «Где это вы так ухитрились?» Эллири рассказал. Дэви помолчал, потом предложил: «Слушайте, давайте я обработаю вашу голову и посмотрю, что у вас рукой». «Не надо, Дэви, не надо. Я в норме. Спасибо. Скажите, вы не гуляете во сне?» «Ха!» — Дэви сузил глаза. «За кого вы меня принимаете? За Джекила и Хайда?» «Ну-ну», — усмехнулся Эллири, — «не горячитесь. Вы же понимаете, капитан, я должен исключить вас из числа подозреваемых. И подумал, что ваше нервное состояние в последнее время...» «Да, простите», — Дэви затрясся в жемчужном свете. «Но этого не могло быть. Никогда не замечал даже признака чего-либо подобного». «Дикое предположение». «Согласен», — кивнул Элли. «Вы ничего не слышали ночью, Дэви?» «Ни звука. Я был вымотан полностью». свалился в постели, отключился. Вы не помните, что обычно хранил ваш отец в ящике секретера? Даже не помню. Не знаю, хранил ли он вообще что-нибудь. Когда я был маленький, меня не пускали в папину нору. Мама не разрешала. Говорила, что я обязательно устрою там тарарам. Наверное, был для нее сущим наказанием. И никаких даже предположений, что там могло лежать. Ни малейших. Понятия не имею, мистер Квин. Что ж все это значит? Но Эллири только сказал, набросьте что-нибудь на себя и спускайтесь вниз, Дэви. На площадке Дейкин вел тихую беседу с Тальботом Фоксом. Волосы у Тальбота были всклокочены, из подмятого купального халата виднелась пижама, на босых ногах шлепанцы. «Я только что сообщил мистеру Фоксу», — сказал Дейкин, когда Эллири к ним присоединился. «И он сказал, что он озадачен так же, как и мы». «Как-то все это не согласуется со здравым смыслом, мистер Квин». Тальбот явно был крайне обеспокоен. «Никак в толк не возьму». «Все впереди, Тальбот», — пообещал Эллири. «Ваша жена проснулась, Эмили?» «Не знаю». «Как-то вы не знаете, Тальбот». Тальбот хмуро уставился на свои шлепанцы, руки отчетливо напряглись в карманах халата. «Сегодня я спал в прежней комнате Дэви», — пробормотал он. «А, понимаю». Но Тальбот, по-видимому, посчитал необходимым дать еще объяснение. «Эмили, неважно, себя чувствует. Жаль-жаль». «Как вы полагаете, она в состоянии встать и спуститься вниз?» «Схожу, узнаю». И Тальбот зашаркал к хозяйской спальне. Перед дверью он помедлил, затем робко постучал, через несколько секунд постучал снова. Он 6 раз принимался стучать, прежде чем Эмили открыла дверь. «Значит, никто не представляет, что было украдено из секретера Боярда», — бодрым голосом резюмировал Эллири, стоя посреди гостиной. Все вокруг дрожали от неожиданного холода, рассвет почему-то принимал до костей. Встреча оказалась непродуктивной. Когда спросили Эмили, она сжала губы, как будто уже в самом вопросе содержалось нечто непристойное. От Линды, конечно, ничего не ожидалось, а Дэви уже сказал, что не знает. Оставался Тальбот, и все посмотрели на Тальбота. «Разве забудешь, что Тальбот с Джессикой тайная связь порождает новые тайны? А что, если тайна запертого ящика, его похищенного содержимого, имеет отношение к их роману?» Этот вопрос читался в глазах у всех, не исключая Эллири. Но Тальбот только и сказал, «Для меня это китайская грамота, что было в том ящике, откуда мне знать?» Эмили многозначительно фыркнула. «Да, и ничего это нам не дает», — вздохнул шеф полиции. «Напротив, Дейкин, это событие имеет огромную важность. С тех пор, как я взялся за это дело, передо мной впервые блеснул настоящий луч надежды». «Надежды?» — Линда так произнесла это слово, будто не знала раньше его значения. «Так говорите же, мистер Квин, не молчите!» Эллири пожал плечами. «Что произошло ночью? Кто-то вломился в дом Боярда Фокса, простоявший запертым больше 10 лет, причем все его сторонились, как чумного барака. Взломщик перерыл все в гостиной. И в старой норе Боярда, и вот в секретере Боярда, в ящике, который, на наш взгляд, тоже был заперт, не как меньше 12 лет назад, неизвестный нашел то, что искал, поскольку, убегая, он унес это с собой». Нахмурясь, Эллири покусал губу. «Делать вывод, что наш взломщик — обычный профессиональный вор, был бы ошибкой. За 12 лет в этот дом никто и носа не сунул, ни вор, ни честный человек. Однако стоило мне только начать повторное расследование дела, и моментально в дом кто-то проникает. В такие поразительные совпадения я не верю. Думаю, что можем вполне обоснованно сделать следующее заключение. Вор связан с делом об убийстве Джессики Фокс. Похищенный предмет играет важную роль в этом деле. Ведь все эти годы, пока осужденный за убийство Боярд сидел в тюрьме, а дело считалось закрытым, запертый в ящике предмет не имел для вора ни ценности, ни важности. Сегодня ситуация внезапно изменилась. Сегодня на сцену вышел человек, посторонний в Райтсвилле, который привез Боярда Фокса домой, вошел в пустой дом, стал задавать старые вопросы, в общем, заново открыл это дело. Незамедлительно наш таинственный персонаж бросается в бой. Он хватается за первую же возможность, чтобы завладеть предметом, лежащим в ящике. Что за причина для такого поспешного и опасного маневра? Его толкает только одно. Он боится, как бы я ни нашел этот предмет. А почему это его так страшит? Потому что он знает, чего я пытаюсь добиться. Я пытаюсь снять с Боярда Фокса обвинение в убийстве 12-летней давности. То есть этот человек знает, что этот предмет, попадет он в мои руки или в руки властей, поможет оправдать Боярда Фокса. Разве это не ясно? По крайней мере, до сегодняшней ночи существовало вещественное доказательство, которое могло снять с Боярда обвинение в убийстве. Теперь вы понимаете, почему я полон надежд? Они поняли. Дейкин, у нас с вами появилась реальная работа. Впервые в этом деле. Шеф Дейкин смотрел как-то неуверенно. Мы должны идентифицировать неясную пока фигуру противника. Мне так подмывает сказать, этого лиса, который все эти годы таился в безопасном месте, а мой приезд в Райтсвилл вынудил его выйти в открытое поле. Мы должны узнать, кто он. И столь же обязательно, Дейкин, мы должны узнать, что именно он стащил сегодня ночью. Дейкин кивнул и откашлялся. «Будет лучше, если все останется в семье. Не рассказывайте о том, что случилось сегодня ночью, никому». Они поняли и это тоже. Новое чувство солидарности, похоже, их сплотило. Все разволновались, всем хотелось поделиться друг с другом. Впервые они приняли и Боярда в свои ряды. И его худое лицо преобразилось от немыслимой радости. «А теперь, — с улыбкой сказал Эллири, — должен вас попросить не выходить из дому, пока мы с Дейкином не осмотрим все вокруг». Возражений не было и быть не могло. Слишком все тут уютно, спокойно и по-домашнему. Где оно, то единственное лицо, на котором показался бы страх? И когда все они уходили одной группой, возбужденно переговариваясь, Эллири уныло подумал, что это открытие лично затронуло, кажется, лишь одного человека, детектива Хауи. Глава 14. Лис и грозбух. С рассветом, как только появилась возможность осмотреться, Эллири и шеф Дейкин вышли из дома. Начав с участка под верандой Тальбота Фокса, они исследовали лужайку дюйм за дюймом с таким рвением, будто искали потерянный бриллиант. Они работали, перемещаясь по небольшим окружностям, пригнувшись к самой земле, сосредоточенно и молча. Однако, обнюхав обе лужайки, разогнулись они все равно с пустыми руками. Вот если бы он что-нибудь уронил, или дождь бы прошел перед этим и размягчил газон, мечтательно повздыхал Дейкин. А он ничего, гад такой, не ронял, и дождей не было давно, — отозвался Эллири. Посмотрим на дороги. Они прошлись по гудронированной дороге. Если здесь орудовал посторонний, то он, скорее всего, приехал снизу из города и оставил машину подальше от владений Фоксов. Но и эти поиски не принесли никаких плодов. «Да, крепкое дельце-то получается», — признал Эллири, когда они шагали обратно к дому Боярда Фокса. «А то и невыполнимы». «Ну что, опять прочешем дом?» — с кислой физиономией предложил Эллири. «Но на этот раз всерьез». 2 часа ушло у них на прочес первого этажа необитаемого дома. В результате они добыли длинную тяжелую отвертку. Эллири выудил ее из-под столика красного дерева в прихожей. «Он ее выронил, когда давал деру», — сказал шеф Дейкин, осторожно рассматривая инструмент. «Поиграл с вами в прятки. Убежал. Она закатилась под столик». «Как думаете, Дейкин, мы сможем ее проследить?» «Ни единого шанса. Смотрите, Дейкин показал на клеймо с именем производителя на тяжелой ручке. «Talbot Fox Company», — обрадовался Эллири. «А что если...» Но шеф полиции уже качал головой. «Я так думаю, у 75% жителей Райтсвилла найдется дома парочка отверток Fox Company», — сказал он. «У Тальбота есть специальный склад при магазине Лоу Виллидж и 3 магазина инструментов в городе. Также торгуют изделиями Talbot Fox Company. Кроме того, эта отвертка не из новых, мистер Квин. Боюсь, большой удачи нам здесь не видать. Ну, можно хотя бы проверить на отпечатки. У меня нет оборудования, мистер Квин. А у меня есть. К счастью, я захватил с собой из Нью-Йорка небольшой набор принадлежностей. Подождите меня здесь». Вскоре Эллири вернулся с сумкой. «Я убежден, что он был в перчатках, но хорошо бы знать наверняка». Отпечатков на отвертке не обнаружилось. Очевидно, она была тщательно протерта. «Ну вот и все», — сказал Дейкин. «А может быть и нет. У меня есть еще одна идея». Дейкин запер дом, и они пошли к Тальботу. Они застали общество за завтраком. При их появлении даже Хауи оторвался от еды и стал буравить сыщиков нетерпеливым взглядом. Но Эллири объявил: «Мы не будем мешать вашему завтраку. Нам нужен только инструмент. Talbot, можно у вас позаимствовать на 5 минут хорошую, крепкую отвертку?» «Что за вопрос?» Talbot поднялся из-за стола. «Инструмент у меня в сарае за домом. Сейчас принесу вам отвертку». «Мы пойдем с вами». «Может быть, сначала позавтракаете, мистер Квин?» — спросила Эмили. Лицо у нее опухло и покраснело. «И вы тоже, мистер Дейкин. Вы...» «Спасибо, миссис Фокс, не могу. Нам еще надо кое-что сделать», — извиняющимся тоном объяснил Эллири, и они пустились за Тальботом. А хозяин вышел через переднюю дверь, с веранды сразу свернул направо, прошагал по лужайке вдоль веранды, еще раз направо, за угол, к дальней стороне дома. Эллири и Дейкин переглянулись. У обоих возникла одна и та же мысль. Но они ничего не сказали. И когда Talbot открыл просторный побеленный сарай, вошли следом за ним. Сразу видно, человек любит порядок. Длиннейший верстак, токарный станок в хорошем состоянии, разнообразные дрели, пилы, стамески, всяческие мелкие инструменты, и все удобно расставлено, развешено по шкафам, разложено по полкам. В одной стойке висели в ряд 10 отверток, расположенных в порядке убывания размера. «Какая-нибудь из них вам подойдет?» — спросил Talbot. «А покрупней нету?» — с сомнением спросил Эллири. «Есть такая, что и...» Talbot в замешательстве замолчал. «У меня же был самый большой номер, слониха. Наверное, здесь висела». Дейкин показал на пустое гнездо в стойке. «Да, странно. Я всегда кладу инструменты на место. Может быть, подождите, спрошу у своих». И Talbot выскочил в торопях. Когда он исчез из вида, Эллири с Дейкином быстро, но тщательно осмотрели сарай. «Тоже ничего», — проворчал Дейкин. Вернулся Talbot в полном недоумении. «Похоже, никто не брал эту отвертку». Он поднял брови. «Не понимаю». «Ну, подумаешь, важность какая», — сердечно сказал Эллири. «Бывает, закатилась куда-то. Если не возражаете, я возьму из этих. Выбирайте, мистер Квин». Хмуро бросил Talbot и ушел. Достав из рукава большую отвертку, найденную в прихожей боярда Фокса, Эллири опустил ее на пустующее место в стойке, и она идеально дополнила набор. «Вот почему вы подумали, что вор пришел из-за дома?» — догадался шеф Дейкин. Эллири кивнул. «Ну да, сначала он пробрался сюда, в сарай, выбрать инструмент, который послужил бы ему отмычкой. Затем обогнул дом, оказался перед фасадом и через лужайки двинул прямиком к окну гостиной другого дома. Я его только тогда и заметил, когда он проходил под верандой, а я там лежал». «То есть это вообще может быть кто угодно, мистер Квин?» «Боюсь, что так. Или кто-то из дома выскользнул через боковую дверь, заглянул в сарай, ну и так далее, или посторонний. Поднялся на холм, наведался сначала в сарай и продолжил путь к соседнему дому. Действительно, кто угодно, кроме боярда Фокса». «Кто угодно, кроме боярда Фокса», — пробормотал шеф полиции Дейкин. «Вот чего я не могу преодолеть, мистер Квин. Вы ведь тоже думали на боярда?» И на этом расследование любопытного происшествия с ночным вором застопорилось. Шеф Дейкин взялся обойти соседей Фоксов вдоль холма, заглянул по-дружески, дескать, иду по следу воришки и задам несколько вопросов. Никто не поймет, в чем дело. А Эллири помылся, побрился, уделил кое-какое время своим ранам и спустился вниз, чтобы, наконец, позавтракать. Дэви с Линдой уже отправились за покупками в Слоукем. Тальбот уехал на фабрику, а Эмили, подав Эллири яичницу, извинилась, что дел полно, и побрела к себе наверх. Таким образом, Эллири оказался наедине с боярдом, не считая, конечно, детектива Хауи, который с мрачным видом пил пятую чашку кофе. «Ну что, боярд, подводит вас память?» — весело спросил Эллири, намазывая маслом тост. «Всю голову изломал, мистер Квин, но так ничего и не вспомнил об этом ящике. Давайте подумаем. Могли вы там хранить, например, деловые бумаги?» «Зачем бы?» — с сомнением откликнулся боярд. «Все бумаги мы с Тальботом оставляли на фабрике. А письма? Частную переписку, которую вы предпочитали не бросать, где попало? «У меня никогда не было таких писем, мистер Квин», — спокойно ответил боярд. «Ну, другого рода документы. Просто не помню, мистер Квин». Внезапно Эллири сказал: «Оружие?» Боярд посмотрел на него с испугом, а Хауи оторвался от чашки. Эллири улыбнулся, увидев такую реакцию. «Дэви упоминал при первой нашей встрече, что, когда он был ребенком, вы иногда брали его с собой в лес. Я подумал, что вы могли там охотиться. Конечно, дробовик в ящике стола вы бы не спрятали, но многие стреляют сурков и кроликов из пистолета». «Я никогда не охотился», — сказал боярд. «О, убивать это не по мне», — пояснил боярд. Детектив Хауи разинул рот, уставился на своего поднадзорного и вдруг разразился хрипом, скрипом и бульканьем, который при богатом воображении можно было принять за смех. Боярд вспыхнул до корней своих седых волос. Бросив укоризненный взгляд на своего тюремщика, он вскочил из-за стола, что-то пробормотал и быстро поднялся наверх. «Эй!» — крикнул детектив, нахмурясь, и побежал за боярдом. Эллири заканчивал завтрак, погрузившись в размышления. В полдень позвонил мрачный Дейкин. «Не повезло, мистер Квин. Никто ничего не видел. Ничего не слышал, ничего не находил». «Вряд ли стоило ждать чего-то другого», — утешил его Эллири. «Вы слишком беспечны. Служение делу, Дейкин, и преданность — вот что нужно. Этому учишься за несколько лет. Помните Жавера? Неприятный персонаж, но идеальный сыщик. Да что там, посмотрите на Хауи». «Нет уж, это вы на него любуйтесь», — проворчал Дейкин. «А я домой помыться и чего-нибудь перекусить. Но вы будете работать по версии чужака?» «Сделаю, что смогу, мистер Квин, но после разговора с жителями холма у меня не осталось оптимизма. Стояла темная ночь, а в Райтсвилле много работают и крепко спят». «Что может облегчить задачу, Дейкин? Если кто-нибудь не спал и видел нашего гостя, он ж точно его запомнил». Шеф Дейкин хмыкнул. «Кстати, одну особу я все-таки не опросил, а это, заметьте, Эмилин Дюпре. Ее не было дома. Она живет совсем близко от Фоксов. Можете зайти к ней сами. Если кто-то что-то видел, так это Эмилин Дюпре. От нее ничего не скроется». «Точно, Дейкин». Эллири зашагал вниз по холму и скоро уж звонил в дверь дома мисс Дюпре. Но ему не открыли. Несколько минут он раздраженно топтался на вымытом до блеска крыльце. Это очень в стиле Эми Дюпре где-то пропадать, когда она так нужна. Хотя, если подумать, зачем она ему? Ну и что с того, что она главная городская сплетница? Едва ли она что-нибудь видела или слышала? Эллири устоял перед побуждением зайти в соседний дом Джону Ф. Райту. Это просто привело бы к лишним вопросам о деле боярда Фокса. Легким шагом он спустился с холма в город. На пересечении Апер Уистлинг и Стейт Эллери помедлил. Пройти вниз по Стейт-стрит и заскочить в муниципалитет к шефу Дейкину, но тот наверняка еще не раздобыл ничего нового. Поэтому Эллери решил немного прогуляться по Хай-Виллидж и перешел на другую сторону Стейт-стрит. Среди маленьких магазинчиков, выходивших на Аппер Уистлинг-авеню, была и кондитерская мисс Салли. В женской половине высшего общества Райтсвилла это заведение слыло интимным. От прочих его отличала масса пенящихся кружевных занавесок и шаткие столики в колониальном стиле. Вдоль одной стены был устроен ряд кабинок, выполненных из лимонного кожзаменителя. Все официантки носили чипцы и форменные мышиного цвета платья до пят и с высокой талией, а в меню, которое ежедневно собственноручно писала на древнеанглийском языке сама мисс Салли, стараясь как можно чаще включать в него вышедшие из употребления названия и выражения, преобладали соусы и десерты. Эллири содрогнулся и решил пройти мимо. Оказалось, не судьба. За спиной он услышал пронзительный женский крик: «Мистер Квин! О, мистер Квин, постойте! Подождите!» Пожилая особа женского пола высунулась из двери кондитерской мисс Салли, неистово жестикулируя. «Да!» — отозвался Эллери и подошел к ней. Лицо женщины, чопорное, сохшее и глуповатое вдобавок, показалось ему знакомым. «А, я вас помню, вы мисс Эйкин, заведующий библиотекой Карнеги на Стейт-стрит. Вы меня помните?» — воскликнула мисс Эйкин, восторженно притиснув кулачки к груди. И тут же схватила Эллери за руку. «Не зайдете ли на минутку? Ну, пожалуйста, мистер Квин, в эту кондитерскую? Ну, у вас что-то случилось, мисс Эйкин?» «Видите ли, мы еще не знаем», — прошептала мисс Эйкин, ведя его через переполненный зал. Вслед ему, как на шарнирах, поворачивались головы и вытягивались шеи, главным образом пожилые женские головы и пожилые женские шеи, а он плыл между ними, оставляя за собой расходящиеся волны шушуканье. «Будь проклята, мисс Эйкин, завлекшая его в этот кулинарный гарем!» А сама мисс Эйкин, не ведая его чувствах, продолжала лепетать. «Именно поэтому Эмилин Дюпрей решила разыскать вас по телефону, мистер Квин. И только она отошла к аппарату, мне посчастливилось поднять глаза, а тут и вы идете мимо, мисс Салли. Ну разве не провидение?» Эллери приободрился. «По крайней мере, одним нерешенным вопросом станет меньше. Если только она пытается с ним связаться, значит, действительно что-то видела. Добрая старая Эми Дюпре». «Где же мисс Дюпре, мисс Эйкин?» — решительно спросил он. «То есть, где этот телефон? Мне нужно с ней поговорить». «О, я сейчас ее приведу». Мисс Эйкин покраснела. «Сюда, сюда, пожалуйста, мистер Квин, в нашу кабинку. Мы с Эми специально ее выбрали ради уединения. Конечно, если бы мы знали, что вы...» И она поспешно удалилась в сторону скромной белой дверцы со светло-голубой надписью «Для дам». В то же мгновение дверь распахнулась, и возникла змеевидная личка мисс Дюпре. Прижимая к плоской груди огромную потрепанную книгу, она семенящей рысой кинулась в лимонную кабинку с мисс Эйкин в кельватре. «Мистер Квин!» — восклицала Эмилин Дюпре. «Садитесь, прошу вас, прошу. Ну, пожалуйста. Ох, какое везение! А мне еще толкуют, что чудес не бывает!» Она толкнула Эллини на банкетку, пихнула мисс Эйкин на скамеечку напротив и сама проворно пристроилась рядом с ней. Эллери оказался перед двумя возбужденными старыми девами за столом, на котором теснились тарелки с полуобглоданными цыплячьими ножками, салат Уолдорф с эрзацем взбитых сливок, рюмки с вишневым ликером Мараскино и знаменитый фирменный десерт мисс Салли мусс из ананасов с зефиром и орехами. «Я как раз звонила Камиле Фокс, пытаясь связаться с вами, но Эмили не знает, куда вы ушли, и вот...» «Скажите мне, что именно вы видели сегодня ночью, мисс Дюпре?» — потребовал Эллери. Дамы уставились на него, широко открыв глаза, затем посмотрели друг на друга. «Что я видела сегодня ночью?» — повторила мисс Дюпре. «А что вы имеете в виду, мистер Квин? Я ничего не видела этой ночью». Тонкие ноздри затрепетали. «А должна была?» «Значит, что-то еще?» Эльрис сморгнул и одарил их извиняющейся улыбкой. «Наверное, сегодня я неважно соображаю. Просто я думал совершенно о другом. Так что же вы, дамы, хотели мне рассказать?» Мисс Дюпре и мисс Эйкин снова обменялись взглядами. Мисс Дюпре прищелкнула языком. «Все началось с коллекции автографов знаменитых людей Райтсвилла, которую собирает мисс Эйкин. И видите ли...» Эллири зачарованно слушал, как Эминен Дюпре, изредка прерываемая робкими замечаниями библиотекарши, разворачивала перед ним сагу о Шокли Райте и его неуловимом автографе. О том, как мисс Эйкин почти нашла его с помощью Майрона Гарбика, покойного хозяина аптеки в Хай-Виллидж, вспомнившего, что в его книге учета специальных рецептов была подлинная подпись Шокла Райта. Как в это дело вмешался Рок, и драгоценные каракули остались в неизвестности, потому что бедный мистер Гарбик так опрометчиво скончался от тромбоза прямо чуть ли не в тот момент, когда собирался поискать автограф. И, наконец, как преемник Гарбика, мерзкий Элвин Кейн практически возвел баррикады против сил прогресса и культуры и отказался рыться в старых книгах. «По этой причине мисс Эйкин заручилась моим содействием», продолжала Эмилин Дюпре в свойственном ей изысканном стиле. «Она понимает, мистер Квин, что по силе убеждения я могу ее превзойти». Эллири хотел сказать «вполне, вполне, старушка», но не сказал. «Конечно, я согласилась способствовать ее трудам из чувства гражданского долга. Коллекция мисс Эйкин — это настоящий музейный экспонат. Даже более точно, она бесценна, мистер Квин. Я уверена, что она войдет в историю Райтсвилла. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы простой лавочник вроде Элвина Кейна...» Мисс Дюпре презрительно фыркнула. «Утаивал единственную подпись члена семьи Райт, отсутствующую в коллекции мисс Эйкин. Вы согласны?» Мистер Квин осторожно наклонил голову. «Терпи, старина», — убеждал он себя. «Из этого нагромождения слов, может быть, еще возникнет какой-нибудь смысл». «Но мы победили!» — восторженно вскричала мисс Эйкин. «О, расскажите мистеру Квину, как мы победили, Эми!» «Итак...» «Я продолжала свои попытки», — мрачно сказала мисс Дюпре. «Фактически я упала в собственных глазах, мистер Квин. Как я нянчилась с этим недалеким выскочкой, но только сегодня утром это животное уступило. Поскольку он фактически выгонял меня из своей аптеки, и не единожды, мистер Квин, я стала бомбардировать его письмами. Каждый день письмо. Я объявила настоящий крестовый поход против него». И сегодня утром он мне позвонил. Должна сообщить, мне показалось, что он совсем рехнулся, и сказал: «Ладно, он отдаст мне автограф Шокли и Райта, при условии, что я перестану его беспокоить, и если я сегодня утром подойду к аптеке, то он будет только рад». Жилистая шея мисс Дюпре вытянулась. Кажется, он сказал «вышвырнуть вас из головы». После чего мисс Дюпре поспешила в Хай-Виллидж, единым духом выпалила мисс Эйкин, а потом явилась в библиотеку своей старой книгой записи Майрона Гарбика в руках, и мы пошли вместе на лень, чтобы поискать подпись Шокли Райт. О, я так вам благодарна, Эми, я никогда не смогу вас отблагодарить. Чепуха, Долорес, грубовато отмахнулась мисс Дюпре, хотя ей было приятно. Я выполнила свой долг перед грядущими поколениями. Мисс Эйкин отставила в сторону тарелки, и мисс Дюпре положила на стол между ними толстый потрепанный том, который она все это время прижимала к себе. Тогда Эллири понял, что это не книга, как он сначала подумал, а гроссбух. Подпись Шокли Райта. Квинт был озадачен и держался на страже. Раньше он вообще не слышал о Шокли Райте. Ни от семьи Джона Ф. Райта, ни от кого-либо другого. В Райтсвилле. За его пределами. Он ломал голову. С чего это девицам Дюпре и Экин вздумалось заинтриговать его историей белой вороны из клана Райт и прямки жаверовской охотой за образцом его почерка? Почему они считают, что эта чушь должна интересовать человека, приехавшего в Райтсвилл с единственной целью установить вину или невиновность Боярда Фокса? Мисс Эйкин склонилась к своей приятельнице и дрожащими руками раскрыла грозбух. «Понимаете, мистер Квин?» — еще раз объяснила она. «Шокли Райт однажды зашел в аптеку мистера Гарбика повторить рецепт, и поскольку лекарство содержало наркотик или еще что-то, мистер Гарбик попросил Шокли подтвердить повторную выдачу лекарства подписью в этой книге. Вот как провидение творит свои чудеса! Вот она! Это просто какой-то сон, понимаете?» «Сон!» представлял собой неразборчивые каракули на длинной странице, которая была заполнена другими подписями в сопровождении даты примечаний, сделанных одинаково каллиграфическим почерком, вероятно, рукой самого покойного Майрона Гарбика. Что до драгоценного автографа Шокли Райта, то, как отметил Эллери, наш плейбой, подтверждая повторение рецептуры, должен был пребывать в особенно бравурном расположении духа, тогда еще в 1928 году. «И когда мы обнаружили Шокли Райта», — продолжала болтать мисс Эйкин, — «естественно, мы стали просматривать книгу дальше. Никогда не знаешь, что можно найти в таком грозбухе. Это же просто фонтан автографов, и я действительно нашла 2-3 образца других знаменитых райтсвиллцев гораздо лучшего качества, чем у меня в коллекции. Но суть не в этом», — перебила ее Эмилин Дюпре. «Мы нашли еще кое-что». Она пригнула голову, прищурилась и окинула зал кондитерской таким взглядом, что Эллири сжался, ожидая услышать змеиное шипение. Участившийся пульс подсказал ему, что теперь можно выбросить из головы историю про блудного сына. Сюда его позвали по более важному делу. «Кое-что еще», — повторил Эллири. «И что же?» «Год 1932-й, — прошептала мисс Дюпре с видом героини-подпольщицы, разрабатывающей план освобождения под носом у гестапо. «Год 1932-й? У Эллери глаза замерцали. «Если точнее, — прошептала мисс Эйкин, — 5 июня 1932 года». «5 июня 1932 года?» — Эллери резко выпрямился. «Видите, мисс Эйкин, вот видите, Долорес!» — торжествовала Эми Дюпре. «А что я вам говорила?» «Вы были абсолютно правы, Эмилин», — отзвалась мисс Эйкин, полное обожание. «Так как насчет 5 июня 1932 года?» — приструнил их Эллири. С раздражающей улыбкой мисс Дюпре принялась листать грозбух. В конце концов, пролистав приблизительно третью часть тома, она нашла страницу, и острый ноготь хищно вытянутого указательного пальца тотчас вонзился в строку с записью. «Вот оно, мистер Квин, смотрите!» — объявила она. Эллири выхватил у нее грозбух и прочел сделанную каллиграфическими буковками следующую запись. «Повторение рецепта номер 32541, 5 июня 1932 года». И после этого совершенно другим почерком имя Боярд Фокс. «Меня сразу как ударило», — зашипела Эмилин Дюпре. «Знаете, я следила за процессом очень внимательно. Эта запись у Майрона Гарбика сделана всего за неделю до убийства Джессики Фокс. И я не помню, чтобы на процессе Боярда Фокса что-то говорилось о повторном получении лекарства перед самым убийством, мистер Квин». «Вот, Эми мне и говорит», — опять затараторила мисс Эйкин, по-детски округлив глаза за стеклами очков, «что это очень существенно, и вы обязательно этим заинтересуетесь, поскольку вы исследуете все дело, мистер Квин». «Да-да», — сказал Элли. «Разумеется, меня это интересует, дамы. Вы были совершенно правы, решив привлечь к этому факту мое внимание. Мисс Эйкин, я заберу этот грозбух». «О, нет!» — пронзительно выкрикнула мисс Эйкин. «Как опять мой Шокли Райт!» «Тоном ниже!» Мисс Дюпре резко толкнула подругу в бок. «Но, Эмилин, вы не говорили, что мистер Квин возьмет!» «Откуда мне было знать, что ему потребуется забрать старую книгу насовсем?» Пробормотала мисс Дюпре. Но глаза у нее подозрительно поблескивали. «А будто и не знали, мисс Дюпре. Вы должна была понять, что, связавшись с вами, ничего не получу. Не зря у вас такая репутация в Райтсвилле». «Вот это мне нравится», — оборвала ее мисс Дюпре. «И это за то, что я преподнесла вам на блюдечке старого Шокли Райта? Такова ваша благодарность, да, Долорес Эйкин? Я бы не прочь». «Дамы, дамы», — вмешался Эллири. «Мисс Эйкин, вы можете прямо сейчас вырвать страницы с подписями, которые вам нужны для вашей коллекции. Только не трогайте эту страницу». «О, благодарю!» У библиотекарши так тряслись руки, что на целых 2 минуты искала страницу с уникальным автографом Шокли Райта. Наконец она вырвала этот лист и еще 2 других. «Спасибо, мистер Квин!» — сияла собирательница. «Не стоит. И, кроме того, не стоит об этом распространяться. Вас это тоже касается, мисс Дюпре». Вскоре мисс Эйкин и Эмилин Дюпре удалились из кондитерской мисс Салли. Мисс Эйкин крепко держала в руке автографы и пыталась успокоить мисс Дюпре, но непреклонная мисс Дюпре величаво выступала впереди, высоко задрав подбородок. Эллири просидел за столом еще некоторое время, изучая подпись Боярда Фокса. Эйсон поднялся. «Сэр, одна из наряженных в чепец девиц». Мисс Салли протягивала ему полоску бледно-зеленой бумаги. «Что такое?» «Случай, мисс Эйкин, забывчивость, несомненно, объяснялась возбуждением, но нельзя было объяснить тем же поведением мисс Дюпре, которая никогда ничего не забывала. Мимоходом она переадресовала Эллири счет за цыплячьи лапки в соусе, салат Уолдорф, ликер и 2 ананасных мусса с зефиром и орехами». Глава 15. Лис обложен со всех сторон. Элвин Кейн вынырнул из-за дубовой стойки рецептурного отдела. «По одной чайной ложке каждые 4 часа, мистер Гонзоли!» Отрывисто сообщил он, завертывая пузырек с лекарством в особую полосатую оберточную бумагу своей аптеки. «Вы поняли?» «Да, через 4 часа». «Но не всякий раз, когда ваш старый сеньор захочет чихнуть. 85 центов. Вива Италия! Следующий, пожалуйста!» «О, привет, Элвин!» — сказал шеф полиции Дейкин. «Привет, шеф!» «Добрый день, мистер Кейн!» «И мистер Квин здесь. Вы еще вынюхиваете, да?» «Да вот вынюхиваю», — оглядывая помещение, отозвался Эллири. «Скажите-ка...» Пронзительный взгляд Кейна остановился на растрепанные книги, которую Эллири держал под мышкой. «А это, случайно, не мой Гроссбух?» «Он самый».